Больше к этой теме Гарана не возвращался. Даже во время завтрака, который в день рейда проходил в доме, а не в таверне, он просто сидел и молча пилил меня взглядом. Причем парням, в отличие от старика, было плевать, они-то думали, что меня просто Гарана поднял раньше обычного. «Гарана странный», — заявил Гряк, заметив, как тот не отрывает от меня взгляд. «С вождем что-то не так, он сегодня раньше всех встал», — ответил Гарана, бросив на гоблина короткий взгляд. «Сам». После этого разглядывать меня стали все сидящие за столом. «А вы думали, что Дарий Великолепный не разберется с этой проблемой?» — усмехнулся я, зачерпывая ложкой кашу. «Наивные. Естественно, что после моих слов они не отстали». Гарана и Дан продолжали молча смотреть на меня, а вот Танис с Гриком насели с вопросами. Выдав им краткий пересказ истории, добился недолгой тишины за столом. «Удивительно, что я ничего не слышал о личности такого масштаба», — произнес Танис, покачав головой. «Точнее, не слышал о ней на летающих островах. Если она не желает известности, то ты и не мог о ней услышать», — заметил Гарана. «И не поспоришь», — вздохнул Танис. «Обычный маг вроде меня и не должен знать слишком много. Я даже имена членов совета не все знаю, а они ведь не скрываются. Зато я не удивлен, что она скрывается на летающих островах», — улыбнулся он. «Все-таки моя родина — лучшее место для жизни». «Спорно», — заметил Гарана. «Лучшее место для жизни — вечный лес», — добавил Гряк. «Где сортир, каждое дерево?» — усмехнулся Танис. «Ну да, конечно». Вскинув брови, Гряк некоторое время молча разглядывал парня. «Гряк возмущен», — выдал он наконец. «Это лучше, чем срать в переулке. В лесу хотя бы листья есть, чтобы подтереться». «Эй», — возмутился я. «Хорош, я, вообще-то, ем». Но Гряк возмущен. Посмотрел на меня гоблин, а вождь раздражен, ответил я ему. Что хуже, Гряк отступает перед непреодолимой силой, проворчал он, уткнувшись в свою тарелку. Да ладно тебе, извини, произнес Танис. Я не хотел вечный лес обижать. Все у гоблинов нормально, ссор, бросил на меня взгляд Гряк. Все у гоблинов отлично с цивилизацией, не сомневаюсь, произнес Танис. Но согласись, на летающих островах с удобствами во много раз лучше, чем в вечном лесу. «Если деньги есть», — продолжал ворчать Гряк. «Это да», — согласился с ним Танис. «Но я все равно люблю свой дом. Для меня он самый лучший. Дом там, где близкие», — вставил Дан. «Могу поспорить», — пожал плечами Танис. «Но не буду. Сойдемся на том, что все по-разному воспринимают дом. У нас каждое утро сопровождается такими вот разговорами обо всем на свете. Иногда я принимаю в них участие, иногда нет. Сейчас решил не лезть, так как мое отношение к Атоле довольно предвзятое. Мало того, что я принц и будущий король, то есть хозяин Атолы, так на меня еще и память предка давит, для которого Атола – часть империи. В общем, имею мнение, но хрен выскажу». После завтрака собрали вещи и отправились к северным воротам, где нас уже ждал легион. Сидя на лавочке возле ворот, он общался с одним из стражников. Увидев нас, он поднялся на ноги и хлопнул собеседника по плечу, направился в нашу сторону. «И даже не опоздали», — произнес он с усмешкой, когда мы приблизились друг к другу. «Думаешь, я теперь каждый раз опаздывать буду?» — хмыкнул я. «В прошлый раз, когда мы отправлялись в Алану, я сильно опоздал, из-за чего легион тогда пару часов ворчал. Было у меня такое подозрение», — ответил он, улыбаясь. «Ладно, погнали. Этот рейд был очень важен для меня, можно сказать, критически важен. Всего по двум причинам. Зато каким. Во-первых, исследовательская лаборатория деда – это центр разработок новейших технологий империи. И не только новейших, библиотека главной имперской исследовательской лаборатории, она же ГИЛ, даже предка, знакомого с родовой библиотекой Романовых, впечатляла. И если я хочу не просто возродить империю, но и восстановить ее, то лаборатория необходима как воздух. Во-вторых, это портальная установка. Личная разработка деда – уникальная штука, которую можно назвать полустационарной, дорогущая, что трындец, созданная с использованием уникальных материалов, из-за чего, даже имея на руках инструкцию, создать еще одну будет край как непросто. Но главное, она работала идеально, выглядела, правда, неказисто, будто двухметровый столб из кучи мусора собрали, но кого это волновало, главное, работает. Единственный минус портальной установки, но это, по словам деда, состоит в том, что для ее использования требуются портальные сателлиты. Это такие плиты метр на метр, изрисованные различными магическими знаками, пентаграммами и печатями. Однако, повторюсь, это по словам деда, который изначально разрабатывал установку, способную перемещать объекты по координатам. Он по этому поводу постоянно ворчал, когда я в очередной раз хвалил его работу. А хвалил я ее часто, так как использовал чуть ли не каждую неделю. У меня даже была своя портальная плита, которую предок таскал в вещмешке. К сожалению, предок оставил ее в родовом особняке, после приказа о консервации лаборатории. Такие же плиты были разбросаны по всей империи, что сильно помогало, если мне требовалось куда-то быстро добраться. Через свою плиту перемещался в лабораторию и уже оттуда в родовой особняк, к примеру. Ну и обратно тем же путем. Я, к слову, был единственным, кому дед выдал свой собственный портальный сателлит. Младший ребенок, любимчик семьи, все дела. Меня вообще часто баловали. Ну то есть не меня, а предка. В общем, эта портальная установка необходима, чтобы быстро и без проблем добраться до столицы. У меня там есть пара дел, которые необходимо сделать. Но как раз с этим и могут быть проблемы. Мелочи, по типу активации самой установки, которая наверняка отключена, думаю, решаемы, а вот момент с портальными сателлитами обойти не получится. Начнем с того, что я абсолютно ничего про них не знаю. Например, на какое количество времени рассчитана их работа. 1000 лет прошла, так что вполне вероятна ситуация, что они тупо разрядились. Но тут кое-какая надежда имеется, так как дед придерживался принципа на века. Однако здесь мы переходим ко второй неопределенности. Плиты могут быть банально завалены обломками помещения, в котором они находились. Самая вероятная ситуация, кстати, остается надеяться, что хотя бы одна из 4 известных мне плит в столице окажется доступной для перемещения. В идеале, конечно же, та, что находится в родовом особняке. Я говорю не о той, что в шкафу моей комнаты лежит, в комнате предка, в смысле, а о той, что там изначально находилась. В этом случае, одно из 2 дел, которые у меня есть в столице, будет выполнено. Собственно, на этот вариант я больше всего и рассчитывал. На следующее утро после выхода в рейд, рассчитывал удивить легиона тем, что сам проснулся, но обломился. Эта скотина вообще никак не отреагировала. Ноль любопытства и удивления. Это, конечно, раздражало, но сделать я тут ничего не мог. Так что, раздраженно собравшись и позавтракав, продолжил путь. Этот самый путь, к слову, оказался довольно спокойным. Удивляться тут особо нечему, все-таки нас вел легион, но я все равно постоянно ожидал какого-нибудь подвоха. Скорее всего, потому что этот рейд был для меня важен. На протяжении всего 2-недельного пути, казалось, что должно произойти какое-нибудь событие, заставляющее нас вернуться. Но нет, это был обычный рейд по территории, на которой не так уж и много демонов. Исследовательская лаборатория находилась в нескольких днях пути на запад от Рамири, севернее горной гряды, в которой находилась база «Ласточка-8». Эту гряду пришлось обходить, что немного увеличило время в дороге. Сама лаборатория находилась внутри такой же горной гряды, но поменьше. Во времена империи территория между этими грядами называлась Рамейская долина, а в нынешние времена охотники называют ее пустой. А все потому, что там нифига нет, ни бывших поселений, ни даже демонов. Легион, например, утверждает, что отсутствие демонов связано с огромным количеством боев, которые здесь прошли. Доказательств нет, но он уверен, что эта местность – одна из тех, которые демоны боятся посещать из-за призраков легиона. Смысл в этом есть, так как народу мы тут и правда положили немало. Впрочем, какая теперь разница? Наш путь лежал к северной гряде долины, и изучать ее полностью не было ни желания, ни причины. Так что пройдя ее по диагонали за день, мы на 15-е сутки, наконец, достигли цели этого рейда. Почти достигли. Привал решили сделать за несколько километров от того места, где скалы начали подниматься вверх, а все из-за отметок, которые появились в зоне действия сферы внимания. Такое надо проверять выспавшимся. «Что это вообще за големы?» – спросил сидящий у костра Танис. «Чего мы их боимся-то?» «Потому что по голове могут настучать», – ответил я, подкидывая в костер веток. «Хватит поднимать пепел, милорд», – произнес Гарана строго. «Или вы хотите кашу с углем есть? Это какие-то особенные големы?» – не сдавался Танис. На Гарана я внимания не обратил, он постоянно ворчит, когда готовит. «Это не совсем големы», — ответил я Танису. «Точнее, совсем не големы. Ты маг, так что должен был слышать про элементалей. Вот это они и есть, элементали земли. Я их големами назвал по привычке, просто они очень похожи на них. Дело в том, что на подступах к нужному нам месту, мы почувствовали отметки десятков этих самых элементалей. Для Таниса они были слишком далеко, поэтому все, что ему оставалось, это расспрашивать нас. «Офигеть!» – пробормотал он. «Это ж сколько мощи надо иметь, ты говорил, там пара десятков их?» «Да», – ответил я. «Но, скорее всего, их больше, просто в сферу внимания попали лишь эти». «Черт, сила архимагов поражает», – произнес Танис, проводя ладонью по волосам. «Не факт, что дед там один поработал», – пожал я плечами. «Он так-то не элементалистом был. Не удивлюсь, если это очередная система безопасности лаборатории, а не работа одного человека. А в лаборатории вообще много сильных магов было?» – спросил Танис, после чего уточнил. «Я имею в виду действительно сильных, как дед твоего предка. Архимагом вроде только он был», – ответил я, ища взглядом еще какую-нибудь палку, чтобы ее в костер бросить. «А сколько кругов у остальных сотрудников было, я не знаю. Их там пара сотен человек работало. Предок максимум восьмой круг встречал. Должно быть, они там все сильны были», – вздохнул Танис. «Точно не все», – потянулся я к ветке, лежащей недалеко. «Если только не считать пятый круг сильным. Вообще-то, пятый круг – это ого-го», – усмехнулся Танис. «Милорд, если вы кинете эту ветку в костер», – нахмурился Гарана, – «не удивляйтесь, что каша будет пересолена. Причем только ваша». «Да, да», – бросил я ветку у ног, после чего обратился к Танису. «Насчет элементалей не волнуйся, скорее всего, у них приказ нападать на демонов, а не на смертных. А если не только на демонов», — приподнял брови Танис, — «это все-таки секретный объект империи. Тогда у нас проблемы», — пожал я плечами, вновь поднимая ветку. «С таким количеством среднеуровневых элементалей земли мы не справимся. Каждая такая каменюка может бой шестизвездочному дать. Я все вижу, милорд. Опустите ветку. Вот ведь он приставучий». На следующее утро, пока разогревался завтрак, отправили на разведку Грика. Вернулся он через час, сообщив, что никого не обнаружил. «Нет, каменные глыбы он видел, но это ведь просто глыбы. В общем, на гоблина элементали никак не отреагировали, так что следующим в разведку пошел легион. Вначале я хотел, но Гарана, при поддержке Рекса, убедили остаться в лагере. Легион вернулся через полтора часа и, разведя руками, сказал, что на удары копья элементали не реагируют. На этом я посчитал разведку оконченной, после чего скомандовал собирать лагерь и выдвигаться. Первый элементаль показался через 20 минут ходьбы по лесу, не очень густому, кстати, но это так, к слову. Двухметровая глыба лежала на земле между двумя деревьями и казалась обычным камнем, но я-то знал, что это просто спящий режим, назовем это так. Когда такой элементаль поднимается на ноги, то превращается в 4-метрового гуманоидного гиганта, с которым мне бы не хотелось иметь дело. Крепкий, не такой уж и медленный, для подобной туши, имеющий пусть и своеобразный, но все-таки разум, так еще и способный самовосстанавливаться элементаль земли, как и любой другой элементаль, не самый приятный противник, а их тут десятки. Чем ближе мы подходили к скале, тем большее их количество показывала сфера внимания. Когда мы приблизились к первому элементалю, я чувствовал больше 80 этих существ. «Что ж», — произнес я, остановившись возле глыбы, — «на группу смертных они тоже не реагируют. Это хоро». Договорить я не успел, так как лежащий рядом с нами валун, словно какой-то трансформер, неважно, с громким скрежетом камня о камень, поднялся на ноги. Буквально 3 секунды, и рядом с нами стоит громадная каменная пародия на человека. Первой мыслью было отпрыгнуть, что остальные члены команды и сделали, но потом я вспомнил, на что способны эти твари, и остался на месте. Дальний бой против них как бы не сложнее ближнего. Во всяком случае, сражаться во время каменного дождя не так уж и просто. Поэтому я просто поднял щит и взял копье на изготовку. «Милорд!» — выкрикнул Гарана, прыжком возвращаясь обратно. «Надо уходить, я хренею с твоих нервов, малый!» — выкрикнул легион, занимая позицию слева от меня. «Гряк позади, вождь! Приказывай!» Всего несколько секунд, и прыгнувшая в разные стороны команда вновь была рядом со мной. Аж несколько секунд, во время которых элементаль не двигался. «Нам бы свалить отсюда, малый», — произнес легион уже не так громко. «Не дай боги, остальные поднимутся». «Стоим», — ответил я коротко. «Слишком долго этот суперголем не атаковал нас, слишком уж это странно». «Романов», — прогудел элементаль. «Сопровождение». Некоторое время среди деревьев стояла спокойная лесная тишина. «С тобой я точно никогда не заскучаю, малый». Глава 29. «Слушай, Легион, ты же говорил, что был здесь», — произнес Станис, «пока мы шли за элементалем. А когда? Я к тому, что ты не говорил про этих существ. Значит, их не было. А когда они появились?» «Последний раз я был в долине лет 7 назад», — ответил Легион. «Но конкретно это место я вообще никогда не посещал». «Как это никогда?» — удивился Танис. «За все время ни разу? Пустая долина, знаешь ли, не маленькое место, и делать тут нечего», — ответил он иронично. «Обычно, куда бы я ни направлялся, достаточно обойти ее с востока или запада. Прям в саму долину, еще и вплотную к скалам, я никогда не заходил. Лет», — сделал он паузу, — «уже и не помню. Лет через 200 после окончания войны я тут бродил, но конкретно к этой точке не приближался. Меня вот другое интересует. Малый, а как так получается, что вход в лабораторию находится внутри долины? Это же секретный объект, а во времена империи тут проходил торговый путь. Два форта на входе и выходе, патрули постоянные. А как же секретность? Главный вход расположен с другой стороны гряды», — ответил я. «Мы направляемся к черному входу. То есть объекты так можно расконсервировать?» — спросил Легион с удивлением в голосе. «Только так», — ответил я, оборачиваясь на ходу. «Это правило еще со времен Хумбры действует. Объекты высшей категории секретности расконсервировать через главный ход невозможно. Там, наоборот, максимальная защита стоит. Если враг узнает о подобном объекте, именно к главному ходу он и направится». «Ну», — замолчал он, — «логика, конечно, присутствует, но, как по мне, это немного параноидально, особенно учитывая тот факт, что на территорию империи еще зайти надо. Я бы понял, если бы это правило принято во времена войны с Инферно, но до нее империя была сильнейшим государством на континенте. Не во времена Хумбры», — поправил я его. «Хм, ну да, забыл», — пробормотал Легион. «А через 1500 лет родился император Скрип», — продолжил я. «Напомнить, в каком состоянии тогда государство было?» «Не стоит», — вздохнул он. «Я помню. Согласен, есть смысл. За всю историю империи, официально, во всяком случае, было всего два отрезка времени, когда она находилась на грани развала и исчезновения. В исторических книгах эти времена называли час раздора и век страха. Времена, породившие двух, на мой взгляд, величайших императоров империи Грома, Хумбру и Скрипа. Именно эти двое вводили правила и законы, которые потом выглядели странновато. Например, именно Хумбра ввел правило «один регион, один легион». Его можно понять, так как главной проблемой империи тогда были сами имперцы. Час раздора, все дела. Хумбра банально опасался очередного восстания и сражения с собственной армией. Этот закон потом приводил к смешным ситуациям. Например, во времена Скрипа от империи остался один регион, из-за чего это было уже королевство, а не империя. В связи с этим Громовым пришлось протолкнуть закон, по которому королевство не принимает отделение одного из регионов бывшей империи. Типа да, у нас всего один регион, но по закону два, так что мы имеем право на два легиона. Потом, когда Скрип вернул власть в стране и начал восстановление империи, ему пришлось вновь изгаляться, создавая, впервые в истории страны, так называемые временные легионы. Два иностранных, из жителей бывших регионов, и один сборный, уже из своих подданных. Там еще и чехарда с номерами получилась. Официально у королевства было два легиона, первый и третий, плюс первый и второй иностранные, плюс первый сборный. Пять легионов, из которых три были первыми. У нас в Атоле сейчас примерно так же, восьмой легион плюс вторая и третья армии. При этом если говорить о времени создания, то третья армия появилась раньше всех. Собственно, это остатки третьего легиона, которые не пожелали влиться в восьмой легион. Что там за интриги были и почему они не стали третьим легионом, я не знаю. Наверное, никто уже не знает. Ну и продолжая тему странных законов. Сейчас это уже норма и никого не удивляет, но именно Скрип в свое время ввел закон, запрещающий использовать лошадей в армии. Вместо этого он вложился в создание големов. В истории големостроения я читал, что современники Скрипа постоянно насмехались над этим решением, считая его тупым и очень дорогим. Но именно благодаря Скрипу империя получила сначала грузовых големов с транспортными телегами, а потом и штурмовых, заменяющих конницу. Сейчас, спустя 1000 лет после окончания войны, големы создаются на одной платформе, а раньше штурмовой и артиллерийский сильно отличались друг от друга. Штурмовой, помимо отсутствия артиллерийского модуля, мог еще и огромную скорость развивать. Ненадолго, но этого хватало. Собственно, потому сейчас и существует понятие имперский голем, ну или голем имперской сборки. В наше время слишком дорого делать их на разных платформах. Артиллерийские големы, кстати, появились значительно позже, когда уже весь континент использовал артефактные щиты и стрелы с баллистами потеряли свою актуальность. И если баллисты со временем полностью исчезли, ибо нафига это старье, если есть артиллерия, то стрелы превратились в тактическое оружие, используемое в определенных ситуациях. Ну и заканчивая с историей, стоит упомянуть, что именно Скрип ввел звание Легат Империум Пропретор. До него главнокомандующим всегда был глава государства. «Черт!» — услышал я у себя за спиной. «Дари, ты это видишь?» Обернувшись, посмотрел на Таниса, который указывал вправо, где к нам приближался еще один элементаль. «Не обращай внимания», — произнес я. «Все нормально». «Ну как скажешь», — протянул Танис. «Он просто не видел, точнее, не чувствовал, но сейчас нас окружали десятки элементалей, направляющихся в нашу сторону». Чуть ускорившись, поравнялся с идущим впереди големом. «Эй!» — похлопал я его по ноге. «Как нам тебя называть?» «Страж Грагр», — прогудел он. «Грагру нравятся листья». «Это он к чему?» — спросил Танис. «Элементали», — ответил я, не обращая внимания. «Этих существ порой очень сложно понять, все-таки сознание у них хоть и похоже на наше, но все-таки не человеческое». «Тупой шаман», — подал голос гоблин. «Грику тоже любопытно, но он же молчит». «Ой, не начинай», — бросил Танис раздраженно. «Грар», — произнес я. «Страж, у меня вопрос. Сколько всего элементалей в окрестностях лаборатории?» «Грагр, страж Грагр часть», — продолжил он уже голосом моего, то есть деда моего предка. «Система безопасности объекта состоит из 2012 элементалей. Системный вход, охрана, атака сущностей с демонической энергией, сопровождение смертных с меткой приоритета, охрана, Романовы, Громовы, высший приоритет, Турио, Циапон, Гарана, Авитус, Кардис, низший приоритет, игнорирование смертных без меток приоритета». Когда элементаль замолчал, я задумался. Романа с Громовыми понятно, свой собственный род и род императора и должны быть в приоритете, высшим. Турио тоже понятно, он тогда легатом Империум Пропретором был. Гарана, отец трибуна Гарана, был министром и главным хозяйственником империи. А при чем здесь остальные? Фиг с ним, Цепанов тоже могу понять, они были приближенными императорского рода. А Кардисы с Витусами, почему в список попали? 2000 элементалей, милорд, произнес Гарана тихо. Может, демоны это место не из-за призраков избегают? Может быть, произнес я задумчиво, но вряд ли. Демонам здесь просто делать нечего. Рамийская долина – это точка стратегического преимущества, проворчал легион. Не могут они ее игнорировать. Агейский прорыв мы, если кто забыл, именно здесь остановили. Точнее, не остановили, а свели на нет. Именно что прорыв тогда остановил 12-й легион, а мы просто помножили на 0,700-тысячную армию тварей. Да уж, предку тогда пришлось сильно мозги поднапрячь, чтобы собрать их всех вместе и направить именно сюда. В итоге получилась самая одна из самых эпичных битв той войны, где 3 легиона перемололи 700 тысяч демонов. 3 дня, во время которых мы даже поесть толком не могли. Легион прав, произнес я со вздохом. Элементали не тот противник, которого испугаются демоны. При этом я бы Рамейскую долину на их месте, даже после войны, старался держать под контролем. Но, видимо, есть тут что-то, что мешает демонам. «Призраки, говорю вам», — добавил легион, — «что еще их может отпугивать?» «Тупизм?» — хмыкнул я, посмотрев на него. «Самомнение, ты ведь и сам знаешь, что за твари эти демоны. Вроде умные, но порой такие самовлюбленные идиоты, что даже логика погулять уходит». «Ну», — поморщился легион, — «не без этого, но я продолжаю настаивать на своей версии. Грак или как там его, привел нас к самому подножью скалы, остановившись возле небольшой пещеры. Я бы даже сказал не пещеры, а выемки в скале. Причем помимо него нас окружали и другие элементали, выстроившиеся в 2 ряда по обе стороны от нас. Честно говоря, эти типы меня напрягают», — произнес Танис, оглядываясь. «Ты же слышал нашего сопровождающего, это охрана, Бросил я на него взгляд. «Расслабься, нормально все. А если он обманул нас?» Предположил Танис. «Элементаль», усмехнулся я. «Тебя чему в школе учили? Даже я, без магического образования знаю, элементали не могут врать». «Врать может и не могут, а обманывать запросто», проворчал Танис. Мало ли о чем он не договорил. Тут он, кстати, прав. «Что-то я об этом не подумал. Поздно мандражировать», произнес я, направляясь к нише в скале. «Если что, Дан, на тебе переноска Таниса». «Понял, милорд», отозвался Дан. Ну а я, остановившись возле ниши, осмотрел ее. На первый взгляд, как и было сказано, просто выемка в скале. Я даже поначалу растерялся, не понимая, как открыть проход, куда ключ-то прикладывать. Слава богам, заметил на стене выемки небольшой значок молнии, и точно такой же с другой стороны. «Гарана», произнес я, доставая из пространственного кармана наруча ключ-карту. «Помоги-ка мне», вручив старику ключ, показал, куда его нужно приложить. «Просто подать ману, милорд?» – спросил он. «Да», – ответил я, прикладывая правую ладонь ко второму значку молнии. «По моей команде. 3, 2, 1, давай». На то, чтобы активировать свой ключ высшего доступа, мне потребовалось пара секунд, после чего еще секунду стояла тишина. Поднявшаяся вверх плита произвела совсем немного шума. Все, что мы услышали, это очень короткое шуршание, после чего перед нами открылся темный проход внутрь скалы. «Позвольте, я пойду впереди, милорд», — произнес Гарана, всматриваясь в темноту. «Как хочешь», — ответил я, после чего повернулся к остальным членам команды и махнул им рукой. «Пошли, Гарана у нас параноик, а вы можете не волноваться, правильное открытие прохода не активирует ловушки». После того, как все зашли в коридор и Гарана активировал шар света, я некоторое время пытался понять, как закрыть дверь. Нужный, точнее, единственный значок, нашелся на стене, справа от меня. Но перед тем, как его активировать, вышел наружу и обратился к элементалю. «Страж, вы так и будете здесь стоять? Стражи ждут приказа», — прогудел элементаль. Задумался я. «Разойтись, вернуться на прежние позиции». «Приказ принят», — ответил он, после чего элементали одновременно начали движение, расходясь по окрестности. Некоторое время крутил головой, разглядывая их, после чего вернулся в коридор и приложил ладонь к значку, закрывая дверь. «Ну что, потопали», — произнес я. «Я впереди, милорд», — кивнул Гарана. «Да, да, как хочешь», — вздохнул я, закатив глаза. Проблема, о которой я почему-то никогда не задумывался, встала перед нами уже через несколько минут. «И куда дальше?» — спросил Легион, когда мы остановились, попав на перекресток. Причем вопрос задал Легион, а смотрели на меня с вопросом в глазах абсолютно все. «Да я без понятия», — ответил я, стараясь не смотреть на них. «Думаете, предок всю лабораторию облазил? Я тут в принципе только 6-й этаж знаю, ну и немного 1-й с минус 2-м. Получается, придется полагаться на удачу, милорд?» — спросил Гарана, бросая очередной взгляд на проходы. «Получается так», — пожал я плечами. «В итоге решили пойти прямо, вглубь скалы, так сказать, но в скором времени, вновь были остановлены очередным перекрестком. Причем коридор вел вперед и влево, а справа, была дверь, за которой находился еще один коридор. У меня, конечно, хорошая память», — заметил Легион, «но если так и дальше пойдет, даже я могу заблудиться». В итоге мы проплутали по этажу, больше часа, нашли несколько подсобок, пару складов, с какими-то ящиками, техническое помещение с трубами, и даже помещение с тремя грузовыми големами. В итоге набрели на огромный зал, заставленный стеллажами, на которых находились коробки с папками. Танис даже обрадовался поначалу. «Блин, это какие-то накладные», — произнес он разочарованно, продолжая листать одну из папок. «Бюрократия», — произнес я, заглядывая в одну из коробок. «По правилам империи государственные учреждения обязаны хранить документы, сколько-то там лет, срок зависит от важности документов. В итоге имеем то, что имеем, кучу бесполезной литературы с накладными и заявлениями на отпуск». «Малый, смотри», — отвлек меня от коробки Легион. Посмотрев в ту сторону, куда он указывал, заметил очередную дверь с другой стороны склада. «Что ж, можно и туда сходить», — вздохнул я. «Танис, хорош ерундой заниматься, бросай папку, пошли уже». Впрочем, открыв дверь, испытал облегчение, так как за ней находилась лестница. «Да мы везунчики», — произнес Танис, когда я поднялся на пару ступенек. Обернувшись, понял, из-за чего он так сказал, на стене возле двери висела схема эвакуации. «Или нет», — произнес Легион, пока я возвращался к ним. А дело было в том, что эту чертову схему могли понять только те, кто ее нарисовал. И то вряд ли кто-нибудь что-нибудь понимает, — спросил я, получив в ответ молчание. «Ладно, Танис, хватай этот чертов шифр и потопали, попробуем на ходу разобраться». Пролетом выше была глухая стена, так что пришлось продолжить подъем. Обнаружив еще одну дверь, естественно посмотрели, что за ней пряталось, и, естественно, обнаружили очередной коридор. «Поднимаемся выше?» – спросил Легион, активируя очередной шар света. К сожалению, эта техника не следовала за создателем, поэтому, удалившись от предыдущей, приходилось создавать новую. «Подожди, пойдем глянем», – ответил я, двинувшись вперед. Прошел я не так уж и много, остановившись возле большой двойной двери. Однако, попытавшись раздвинуть их в стороны, у меня ничего не вышло. «Взламываем?» – спросил Легион. «Что это вообще?» «Лифт», – ответил я, коснувшись панели, справа от дверей. «Но, похоже, придется топать по лестнице. Во всяком случае, пока не расконсервируем объект. Пока действует консервация, хрен нам, а не лифты. Рассказывать о наших плутаниях следующие пару часов – думаю, не стоит. Разве что отмечу, что верхний этаж, на который вела лестница, оказался не верхним. Проплутав по этому этажу около часа, мы нашли еще одну лестницу, которая вела выше. К тому моменту, когда мы, наконец, добрались до чего-то знакомого мне, я откровенно, пусть и мысленно, поносил матом архитекторов данного заведения. «Подождите-ка», — остановился я, уже собираясь вернуться на лестницу из очередного коридора. «А это у нас что?» Пройдя вперед, остановился посередине коридора, уставившись на очередную схему эвакуации. Внимание я на нее обратил лишь потому, что в других коридорах она висела только у дверей, ведущих на лестницу. Причем со стороны лестницы, а не в самом коридоре. И вот конкретно эта схема была мне знакома, так как была изрисована карикатурными человечками. Собственно, мной и изрисована. Повернувшись спиной к схеме, оказался лицом к двери, которая вела в большой офисный кабинет. Три стола слева, три стола справа, один большой, напротив входа. Канцелярские принадлежности, какие-то бумаги, портрет императора. Именно здесь работала моя будущая супруга, в ожидании которой я и занимался изобразительным искусством. Подавив накатившие эмоции, сделал шаг назад, и, продолжая смотреть на большой стол напротив входа, произнес: «Пойдем, теперь я знаю, куда идти». Ну хоть она выжила. Дальнейший путь много времени не занял, так как этот этаж мне был хорошо знаком. Не только потому, что здесь работала Элис, но и потому, что именно на этом этаже находился кабинет деда и зал с портальной установкой. Отсюда я знал, как попасть на первый этаж и на минус второй. На первом этаже выход из лаборатории, а на минус втором – прототип колодца Маны. Правда, нужны нам не эти этажи, а тот, где находится система управления консервацией объекта, но именно этой информацией я и не обладал. Кабинет деда находился в конце широкого коридора, заканчивающегося массивной дубовой дверью. Когда мы остановились перед ней, я на секунду засомневался, что она будет открытой, с деда сталось бы добавить сюда независимый от общей системы замок. С другой стороны, зачем ему это? При мне ничего подобного не было. Точнее, предок не помнит, чтобы здесь был еще один замок. А, впрочем, чего гадать. Взявшись за дверную ручку, нажал на нее и потянул дверь на себя. И да, дверь спокойно открылась. «Милорд, позвольте», — начал было Гарана. Но я его не слушал, молча зайдя в кабинет и активировав под потолком шар света. «Все как всегда», — пробормотал я, глядя на диван в левой части кабинета. Валяющийся на краю дивана плед, небольшая подушка с другой стороны, домашний халат, перекинутый через спинку. Старик часто тут ночевал, из-за чего кресло и столик, которые должны стоять напротив дивана, находились в самом углу кабинета, слева от меня, а вот справа находились столы с различным оборудованием, предназначение которых я никогда и не пытался понять, разве что знаю, что с помощью вон той штуки на крайнем справа столе дед чай заваривал. Напротив входа у дальней стены находился его рабочий стол, на котором прямо сейчас находились всего два конверта. За столом стоял огромный открытый шкаф, на полках которого лежало множество самых разных предметов. В глаза сразу бросилась банка, внутри которой находилось сердце демон-герцога. Ну да, это вам не какие-то там кинжалы от Сантана, это пусть и бесполезный, но подарок от любимого внука. При взгляде на банку, у меня аж сердце защемило, а кабинет, выглядящий так, будто его только что покинули, добавлял целую палитру эмоций. Но в основном я испытывал грусть и немного тоски. Те благостные времена, когда я спешил опередить деда, чтобы занять кресло за столом, уже никогда не вернуться. Теперь осталась только пустота, тьма и шар света под потолком. «Боги мои, а ведь все эти книги принадлежали Архимагу», — произнес Танис в тишине. Как-то я по привычке не обратил внимания, но да, вдоль всех стен кабинета стояли шкафы с книгами деда. Их содержание, я не знаю, так как они все связаны с магией, но не думаю, что Танис почерпнет из них слишком много, все-таки парень даже академию не окончил. «Пока не трогайте ничего», — произнес я, направляясь к рабочему столу. «Ловушки, милорд», — бросив взгляд на Гарана, хмыкнул. «Просто ностальгия», — ответил я. Перед тем, как сесть в кресло, вновь задержал взгляд на банке, внутри которой плавало сердце. Это даже немного смущало. Мог бы и убрать эту бесполезную хрень в свою кладовку для подарков. Дед жил долго, различных подарков у него была тьма тьмущая, и далеко не все из них были ему интересны или могли бы для чего-нибудь пригодиться. От чего-то он мог избавиться, но если подарок от кого-нибудь очень важного, как, например, император или его непосредственный начальник Сантана, то приходилось сохранять. Для этого у него как раз специальная кладовка и была. Сев в кресло и положив руки на стол, некоторое время молча пялился в никуда, борясь с очередной волной накативших эмоций. Моя команда продолжала стоять у двери. Честно говоря, я думал, что они разбредутся по кабинету, удовлетворяя свое любопытство, но нет, стоят, ждут чего-то. Да и ладно, может оно и к лучшему. Вздохнув, потянулся к одному из конвертов, лежащих на столе. Начать решил с того, что поменьше. Внутри него оказался лист бумаги, который оказался письмом. «Приветствую. Не знаю, кто читает это письмо, но подозреваю, что это ты, Алекс. Раз уж я не смог вернуться и сжечь его, значит, случилось что-то нехорошее. А в этом случае, как мне кажется, ты будешь первым, кто заявится сюда. Не верю, что ты оставишь идею использовать портальную установку. Жаль, конечно, что я не вернулся, но дело житейское. Нет, значит нет. На этот случай я оставил нормальную, сделанную для людей схему лаборатории, на которой отметил все важные, по моему мнению, места. В соседнем конверте, если что, там же инструкция, как использовать портальную установку и деактивировать консервацию. Думаю, даже такой дуболом в магии, как ты, все поймет. Что еще? Если я не вернулся, значит умер. Надеюсь, что мы успели попрощаться, но если нет, прощай. Я люблю тебя, малыш, и остальным передай, что старик любит их всех. Вы, моя семья, лучшие, что я получил от этой жизни. На этих строках я прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Мне было край, как плохо, и хотелось крушить все вокруг. Даже помня, что Дарья это все не касается, Алекс внутри меня требовал крови демонов. Не буду утомлять тебя этими бабскими соплями, просто знай, что я всегда считал вас лучшими, и никто из вас никогда не подводил мои ожидания. На этом, пожалуй, все. Постарайся там, малыш, убей пару демонов от моего имени. А, и еще кое-что, если дела обстоят совсем плохо, обязательно, кровь из носа, доберись до особняка и забери библиотеку. Помни, даже если дом уничтожен, наша родовая библиотека так просто не исчезнет. Сохрани рот и защити империю. Думается мне, ты с этим справишься. Передавай привет Элис. Заодно напомни ей, что она проиграла имя вашего первенца. Медленно опустив письмо на стол, поднял взгляд, осмотрев свою команду. «Оставьте меня одного на пару минут», — произнес я, стараясь сохранить нейтральный тон. «А что с Лу?» — не договорил Танис. «Как скажете, милорд», — произнес Гарана, удерживая Таниса за воротник. Через несколько секунд я остался один. Вытянув руки на столе, опустил голову на столешницу. Хотелось заорать, но я продолжал себя сдерживать. «Успокойся, Дари, это не твоя жизнь, не твой дед, и это не твоя жена проиграла старику имя твоего сына. Из-за тебя, кстати, нет, не из-за тебя, ты, Дари, далекий потомок, не более, тебя это все не касается. Чертова жизнь, чертова кровь, проклятые демоны. Да, это не моя жизнь, но как же, сука, больно». Я все-таки удержался от криков, не стал дебоширить, круша все вокруг, и даже не пролил ни слезинки. Но чего мне это стоило, поймут очень немногие. Черт его знает, сколько я просидел, долбясь лбом о столешницу, но в какой-то момент, взяв себя в руки, поднялся из-за стола. Жизнь продолжается. Как бы ни было больно, передо мной все еще стоят цели, которые необходимо выполнить. И хрен меня кто остановит. Немного постояв, подошел к единственному участку стены без книжного шкафа. Коснувшись пальцами специального места, которое я лично когда-то обвел карандашом, плеснул туда немного маны. Ну да, как я и думал, комната оказалась изолирована от общей системы лаборатории, благодаря чему дверь спокойно отъехала в сторону, исчезая внутри стены. Зайдя в большую комнату, квадратов этак на 20, осмотрел штабеля коробок, шкатулок, сундуков и тому подобного. Та самая кладовка ненужных подарков. В молодости, когда я впервые увидел это место, мне было очень любопытно. Казалось, тут можно найти все что угодно. Как потом выяснилось, здесь действительно в основном одна ерунда лежит. Например, вон в той большой коробке, самая обычная гитара, просто из какого-то редкого дерева. Подарок короля уже несуществующего королевства. Естественно, есть тут и стоящие вещи, вот только найти их довольно сложно. Но конкретно меня сейчас интересует лишь одна вещичка. Надеюсь, Сантана не поменяла. А, не, вон он, знакомый футляр, который я заказал для тех самых кинжалов. Древние, замагиченные в усмерть, но все равно непонятные. Точнее, непонятно, как их использовать и что они делают. Тем не менее, они в любом случае лучше тех кинжалов, которыми пользуется Гряк. И я, черт возьми, из принципа заберу их отсюда. Выйдя из кабинета, закрыл за собой дверь. «Все в порядке, милорд?» Тут же обратился ко мне Гарана. «Все в норме», — ответил я, протягивая Танису пухлый конверт, а Греку футляр. «Держите». «Так, народ, сейчас идем в какой-нибудь ближайший кабинет и даем Танису время изучить бумаги». «А что здесь?» — спросил Танис, крутя в руках конверт. «Упрощенная версия схемы лаборатории и инструкция по активации ее систем», — ответил я. «Кабинет главы лаборатории пока не трогаем. Просто, неважно, пока не трогаем. Ну, что стоим? Пошли. Гряк, очнись. У нас с вами еще слишком много работы, чтобы прохлаждаться. Лаборатория сама себя в рабочее состояние не приведет, империя сама собой не восстановится, да и демоны сами не убьются». Глава 30. Выйдя из коридора, ведущего в кабинет к деду, и повернув на перекрестке налево, вернулись к офисным помещениям. Так как нам было плевать, где сидеть, зашли в ближайший кабинет, в котором раньше работала злобная старуха Авелия из рода Кардис. Кстати, может, из-за нее Кардисы и попали в список сопровождения элементалей, все-таки старуха была заместителем деда. Второй после него, старая злобная волшебница седьмого круга, которая вечно на меня на предка орала и грозила карами небесными. Не нравилось ей, что обычный центурион, потом трибун, шляется по секретному объекту. Она, по-моему, даже застала тот момент, когда меня предка легатом сделали, но к тому моменту от ее рода осталось всего три человека: она, Сарина и Тарион Кардис, брат мужа Сарины. В общем, в какой-то момент старая сильно сдала и вообще мало на что реагировала. А за 5 лет до падения столицы дед позвал предка, чтобы выпить, где рассказал о том, что Авелия сформировала восьмой круг и ушла. Чуть позже я узнал, предок узнал, что старуха приняла участие в знаменитом марше смерти сестер Сарины, где изгинула вместе со всеми. Черт, в этом гребаном месте я постоянно путаюсь в том, кто я есть. «Давайте в соседнем кабинете посидим», — произнес я, осматривая помещение. «А здесь что не так?» — спросил Танис, оторвавшись от бумаг. «А где нам тут сидеть?» — спросил я, разведя руками. «Точнее, на чем?» Кабинет старухи представлял собой исключительно рабочее помещение, где помимо рабочего стола с креслом был лишь один стул, ну и шкафы с документами, но это так, к слову. «И то верно», — произнес Танис, оглядевшись. Перемещение в соседний кабинет много времени не заняло, благо он рядом был. Секретариат. Местных дам я практически не знал, так как заходить сюда у меня повода не было, зато здесь стояли 4 стола со стульями и пара диванов. «Ладно, располагайтесь, а я к портальной установке схожу», — произнес я, ставя у одного из столов копье со щитом. «Я с вами, милорд», — заявил Гарана. «Тут безопасно», — вздохнул я. «И скучно», — ответил на это легион. «Поддерживаю Гарана, я тоже с тобой хочу». «Игряк, влез гоблин». «Промычал Дан. «Да вы издеваетесь. — воскликнул Танис. «Мне же тоже интересно, поэтому я пойду один», — вздохнул я. «Не волнуйтесь, никуда портальная установка от вас не денется, да и, скорее всего, не сможем мы туда попасть, пока объект не расконсервируем. Думаешь, там закрыто?» — спросил Легион. «Но остальные двери, в том числе кабинет твоего деда, не запечатаны», — деда-предка, уточнил я. «А не запечатаны, потому что офисы, здесь обычные механические замки, а помещение С», — замолчал я. «В общем, у большинства помещений здесь полумеханические замки с магическим открытием. Лифт вспомни. Короче, сидите, я сам схожу». «Зачем, милорд?» — спросил Гарана. «Если двери все равно закрыты, у меня ключ есть», — постучал я пальцем по керасе в районе сердца. «Может, даже сработает». Так как я постоянно пользовался портальной установкой, дед задолбался ходить открывать мне двери, так что предоставил магический ключ, точнее, магический пароль к замку. «Вот и пойдем, проверим», — заявил Легион. Посверлив его взглядом, вздохнул. «Как хотите», — произнес я, выходя из кабинета. Естественно, поперлись за мной все, и естественно, облом обязан был произойти. Вновь пройдя по знакомому коридору, прошли мимо поворота, ведущего к кабинету деда. Путь наш преградили двойные двери, которые, как я и думал, открываться не пожелали. «Жаль», — бросил Легион коротко. «О чем и речь», — пожал я плечами, разворачиваясь. «Пойдем, Танису нужно время». «Подожди», — подошел ко мне парень, и протягивая стопку бумаг спросил. «Мы ведь здесь, получается, вот это кабинет твоего деда, а мы тут, верно?» Посмотрев на схему этажа, кивнул. «Получается, так, тогда нам сейчас сюда», — тыкнул он пальцем в схему. «К черту эти кабинеты, пойдем к лестнице». «Ты уверен?» — спросил я со скепсисом в голосе. «Да тут все понятно», — ответил он, усмехнувшись. «Для детей рисовали. Тут главное», — перелистнул он скрепленную стопку бумаг в начало. «Тут главное обозначение запомнить, остальное ерунда». «Ну пошли тогда», — вздохнул я. «Но если заблудимся, я тебе шею намылю». «Да ерунда, нормально все будет», — ответил Танис легкомысленно. «Я так же все время говорил», — влез Легион, а потом на цепи его молниевой висел. «Так что ты давай, не расслабляйся». «Думаешь, он шутит про шею?» «КХМ», — кашлянул Танис. «Нормально все, я приведу вас куда надо». До лестницы добрались без проблем, их на этаже всего две было, и по одной из них мы пришли сюда. Спускаться пришлось на самое дно, если так можно выразиться, тут тоже фиг ошибешься. А вот дальше, облокотившись на косяк двери, с иронией разглядывал Таниса, который нервно рассматривал бумаги со схемой этажа. «Для детей, да?» – спросил я, бросив взгляд на ровные ряды швабр, стоящие в комнате, куда нас привел Танис. «Я не виноват», – пробормотал он. «Вините того психа, что проектировал это место». ну да», – вздохнул я, отрываясь от косяка двери. «Куда теперь идем? Дерево, цепь, молния», – как бы между делом бормотал Легион. «ХМ», – выдал Танис, поджав губы и всматриваясь в схему. «О, точно». Быстро покрутив головой, он указал на коридор, из которого мы сюда и попали. «Возвращаемся. Мы просто не там повернули». Возвращаться пришлось чуть ли не обратно к лестнице. «Лучше бы дали бумажки Греку», — выдал гоблин, когда мы проходили мимо поворота, ведущего к лестнице. «Шаман ведь не просто так тупой». «Ой, хоть ты помолчи», — огрызнулся Танис. «Берсерк фигов». «Так, значит», — набычился Гряк. «Обиженка ты, а не гоблин», — буркнул Танис. «Вон значит как», — протянул гоблин. «Хватит», — остановил я начинающийся спор. «Отстань от Таниса. Пусть сначала дело сделает. Гряк подождет», — бросил гоблин. «Гряк умеет ждать». «Да что вы меня со всех сторон-то жмете», — возмутился Танис. «Хватит уже нервировать». «Успокойся», — вздохнул я. «Серьезно, отстаньте от него. Веди. Никто тебя не будет на цепи вешать. Меня, значит, можно, а других тебя нужно», — бросил я раздраженно. «Ибо дебил, который под руку лезет. Не мешай парню. Начальственный произвол», — пробормотал Легион тихо. «Может, лучше», — начал Гарана. «Ну хоть ты не начинай», — бросил я на него взгляд, с полуслова поняв, о чем он хочет сказать. «Любой из нас может прочитать схему и точно так же ошибиться. А Танису все равно с этими бумагами потом разбираться, так что пусть он и ведет». Отбирать схему лаборатории у парня я не собирался, так как это выглядело бы как недоверие, как будто он не справился с задачей. И зачем его так обижать? Пусть рулит, когда-нибудь мы все равно придем в нужное место. Правда, Через 20 минут плутаний, остановившись в каком-то тупике, я начал сомневаться в своем решении. «Гряк устал, без шуток», — произнес гоблин. «Соберись, шаман». «Дари», — посмотрел он на меня. «Не знаю, как так, но схема показывает, что мы в нужном месте. Точнее, перед дверью в комнату управления. Даже так», — осмотрелся я. «Чисто теоретически, такое важное место и не должно быть на виду», — заметил легион. «Теоретически, да», — произнес я. «Но по факту, прятать его тоже избыточно. Проще защитить крепкими дверями. Кстати», — отодвинув с пути Таниса, подошел к стене тупика и, прислонив к нему ладонь, на всякий случай подал в нее ману, параллельно осматривая стены коридора в поисках какого-нибудь значка. «А я говорил», — воскликнул Танис, когда стена, на которую я облокотился, ушла в сторону, из-за чего я чуть не упал. «Кстати, я тоже», — усмехнулся легион. За стеной располагалось небольшое помещение, вдоль стен которого стояли то ли каменные столы, то ли каменные стойки, с плитами метр на метр. Но в глаза бросались не они, а конусовидные полуметровые светящиеся светло-голубым цветом кристаллы, висящие над каждым столом или стойкой. Просто каждая из плит удерживалась лишь одной ножкой, и на стол это все разве что походило. Подойдя к одной из стоек, обнаружил множество значков, нарисованных на плитах. «Последний шаг», — произнес я, посмотрев на Таниса. «Расконсервируй объект и пойдем интересности смотреть». «Ага, сейчас», — подошел ко мне Танис. «Это просто. Надо активировать знаки в нужной последовательности». Отойдя в сторону, чтобы не мешать, принялся наблюдать за манипуляциями парня. Правда, ничего интересного в них не было. Он просто прислонял палец к разным знакам сначала на одном столе, потом на другом, а под конец на третьем. Всего таких столов в комнате было 5, так что когда Танис закончил и повернулся к нам, мне захотелось спросить, ничего ли он не пропустил. «Получилось», — кивнул Танис нам за спину. Обернувшись, понял, о чем он. Никаких звуков мы не слышали, поэтому загоревшийся в коридоре свет пропустили. Если бы не шар света под потолком, который заливал округу ярким светом, мы бы и без звука все поняли, а так первым изменения заметил Танис, который, повернувшись, оказался лицом к коридору. «Ну и отлично», — произнес я. «Значит, можно возвращаться к порталу». «Подожди, тут еще», — запнулся Танис. «Типа второй этап. В общем, твой дед написал, как сбросить все пароли на объекте». «Вообще все?» — спросил я, приподняв бровь. «Ну это», — заглянул Танис в бумаги, после чего уточнил, пароли дверей. Я даже задумался над этим. С одной стороны, у меня есть мастер-ключ, даже 2, а в лаборатории много всякого секретного. С другой стороны, от кого это все скрывать? А если потребуется кого-то куда-то послать, каждый раз с ключом морочиться, или бегать самому двери открывать? А ведь я хочу империю восстановить, то есть когда-нибудь я приведу сюда кучу народу. И как тогда быть с одним единственным физическим ключом? Отключай. Кивнул я Танису, после чего тот вернулся к одной из стоек. «Малый, меня тут мысль посетила», — обратился ко мне легион. «А мы демонов не привлечем после расконсервации? Все-таки такой объект должен потреблять очень много энергии». Некоторое время молча смотрел на легиона, пытаясь подобрать короткий, но информативный ответ. «Это секретный объект, легион», — вздохнул я, запутавшись в мыслях. «Поверь, тут с незаметностью в любом режиме все в порядке. В расконсервированном виде даже лучше, так как множество систем защиты подключается. По сути, в консервации есть только 2 преимущества. Это сохранение энергии и стазисное поле. К тому же ты знаешь демонов. Во время войны они бы наверняка атаковали лабораторию, но сейчас им глубоко насрать на нее. Как и на все, что строят смертные. Разве что из спортивного интереса могли бы попытаться сюда проникнуть, но кому это делать? Подобное может заинтересовать только демон-лорда высокого ранга, однако, насколько я знаю, подобные существа в этой местности не наблюдаются. В общем, мы со всех сторон в безопасности. Как скажешь, развел руками легион. Я всего лишь магический воин и в подобных материях не разбираюсь. Это он так намекнул на то, что я тоже не должен разбираться. В местной системе защиты на данный момент никто не разбирается, но мне о ней дед предка рассказывал. Похлопал я его по плечу. Так что расслабься, никто нас тут не найдет. А что с энергией для лаборатории, милорд? Спросил Гарана. Откуда она берется? Ха. Поднял я палец кверху. Вообще без понятия. То есть она может закончиться в любой момент? Почесал макушку легион. Я правда не знаю, Откуда берется энергия, это нам еще предстоит выяснить, произнес я с улыбкой. Зато я точно знаю, что по инструкции она должна. Забыл, как там дед говорил, но если своими словами, то автономная работа лаборатории рассчитана на 50 лет. А если 49 из них уже потрачены, хмыкнул Легион, тогда у нас с вами проблемы, пожал я плечами. Но, зная деда, уверен, перед консервацией запасы энергии были пополнены. Ладно, произнес Легион, бросив взгляд в коридор. Если без шуток, то я все-таки предлагаю проверить, что там с энергией. Все-таки 1000 лет консервации это тоже траты. Согласен, кивнул я. Обязательно проверим. Наверняка в бумагах деда, кивнул я в сторону Таниса, что-то об этом есть. Но потом, сначала я хочу разобраться с насущными вопросами. Напомни, начал говорить Легион. Портальная установка, оборвал я его. Прежде всего меня интересует она. Все остальное вторично. Вот это все вторично, развел руками Легион. Когда восстановлю империю и приведу сюда ученых, будет первично, произнес я с усмешкой. А пока мне глубоко плевать на местные сокровища. Точнее, не плевать, поправился я. Просто это вторично. Я закончил, подошел к нам Танис. Вроде как все сделал. А по поводу энергохранилища, то твой дед на схеме его обозначил зелененьким. Там рядом друг с другом два энергохранилища и зал с энергоблоками. На каком этаже? Спросил я. На этом, пожал он плечами. Мы, по-моему, даже проходили мимо. Спасибо проводнику, проворчал гоблин. Гряк сегодня мимо чего только не проходил. Но ведь пришли куда надо, огрызнулся Танис. Так что хватит уже ныть. Нытье, законное право любого разумного, заявил гоблин. Так что шамана это не касается. А вот гряк может и будет ныть. Пока по башке не получит, поморщился Танис. И в смысле, меня не касается, разум это не про. Закончили сраться, не дал я договорить Грику. Пойдем лучше глянем, что там за энергохранилище. Ворчать Гряк не перестал, но делал это уже гораздо тише. Первое энергохранилище, до которого мы добрались без проблем и плутаний, выглядело совершенно обычным, разве что размерами превосходило все то, что я видел до этого, а так знакомые мне стабилизирующие колонны, внутри которых в специальных нишах лежали по 3 сверхмощных кристалла. Всего в помещении находилось 20 таких колонн, внутри каждой 3 кристалла, соответственно, всего их было 60 штук. Вот это я понимаю, сокровищница, пробормотал Танис. 5000 золотых каждый. Отсюда мы ничего брать не будем, произнес я, осматриваясь. Пусть лежат. Второе энергохранилище располагалось недалеко от энергоблоков и представляло собой совершенно обычное, пусть и большое помещение. Отсюда мы тоже ничего не берем, спросил Танис иронично. А дело в том, что вопрос он свой задал после того, как мы вскрыли один из сотен ящиков, которые заполняли весь зал. Помнишь, малый, у нас одно время проблемы с энергокристаллами были, спросил Легион тихо. Это... Часом, не тогда лабораторию законсервировали, тогда, ответил я кривясь, похоже, дед в тот раз паранойю словил. Дело в том, что весь зал, как я и говорил, был заполнен сотнями ящиков, в каждом из которых, судя по всему, лежало по кристаллу. И да, Легион прав, примерно в то время в империи возник дефицит сверхмощных кристаллов. Каким образом? Как вообще старик умудрился выбить со складов империи столько энергокристаллов? Ему ведь наверняка пришлось с отцом трибуна по этому поводу общаться. Жлоб старый, мог бы и поделиться секретом продавливания лорда Гарана. Ну так что, отсюда мы можем пару кристаллов взять, не сдавался Танис. Их тут сотни, Дари, давай возьмем 2, 3, 4, несколько, короче. Повременим с этим, вздохнул я, бросив на него взгляд. Если вдруг что, найти много энергокристаллов для лаборатории нам просто негде будет. Но ведь сотни... Простонал Танис, и они от нас никуда не убегут, произнес я строго. Так что пусть лежат, денег нам пока хватает. А если вдруг потребуются монеты, спросил Танис, предлагаешь сюда за кристаллами тащиться? Ты совсем дурак, спросил я его удивленно. Или меня не слушаешь, дурак, Гряк подтверждает. К чему ты это? Спросил меня Танис, не глядя отмахиваясь от гоблина. Ты думаешь, я просто так вам постоянно о портальной установке толдычу? Спросил я с легким возмущением. Я, предок с ее помощью по всей империи прыгал. Я вам сколько раз уже об этом рассказывал. Все, что нам надо, это взять с собой портальный сателлит, вернуться в Суру и можно хоть каждый день лабораторию навещать. Хех, засмущался Танис, почесывая затылок. «Забыл. Все, давайте заканчивать с этим этажом», — произнес я раздраженно. «Быстро смотрим энергоблоки и возвращаемся на шестой. Те самые энергоблоки, которые мы нашли за толстенной железной дверью, представляли собой 10 квадратных колонн из непонятного материала. Я такой, во всяком случае, никогда не видел. На вид камень, на ощупь металл. В каждой колонне присутствовала специальная ниша, в которой прямо в воздухе парил сверхмощный энергокристалл. 10 колонн, 10 энергокристаллов. Похоже, только в этом половина энергии отсутствует», — подошел ко мне Легион. «Для тысячи лет консервации считаю неплохой результат». «Я так-то, тоже», — ответил я, наблюдая за Танисом, который вместе с Гриком обнюхивали одну из колонн. «Посмотрим, как энергия теперь будет уходить, но если верить деду, то вот это вот все на 50 лет рассчитано. Плюс сотни кристаллов на складе», — кивнул Легион. «Сдается мне, с энергией у нас проблем не будет. Хочу заметить, милорд, что, скорее всего, 50 лет – это без напряжения защиты объекта», — произнес Гарана. «Системы защиты городских стен тоже могут работать не одно десятилетие, но это пока стены атаковать не начнут». «Согласен», — кивнул я, — «обычно так все и работает». «Ладно, посмотрели, можно возвращаться. Танис, Гряк, уходим». На шестой этаж возвращались уже не по лестнице, а с помощью лифта, одного из четырех возле лестничной площадки. Выбрали самый большой. Утверждать не буду, но по ощущениям предка, он быстрее всех движется. Выйдя на шестом этаже, осмотрелся. Теперь, когда повсюду горел свет, это место вызывало еще более тоскливое ощущение. Создавалось впечатление, будто местные работники всего лишь ненадолго отошли. Направляясь к портальной установке, я сначала чуть не завернул в коридор, который вел к рабочему кабинету жены. Потом чуть не завернул к кабинету деда. И оба раза, когда осознавал свою ошибку, в душе стреляло болью. Что-то мне это место все больше и больше не нравится. На этот раз двери к портальной установке бесшумно разошлись, стоило лишь подать ману в дверную ручку. Пройдя вперед, остановился посреди помещения. Примерно 50 квадратных метров были заставлены шкафами и стеллажами, плюс энергоустановка, напоминающая огромный шкаф с шестью слотами под кристаллы. Они, к слову, уже были установлены, так что не придется возвращаться на минус первый. Шкаф с кристаллами находился слева от портальной установки, а справа стоял пульт управления в виде каменной тумбы. Подойдя к нему, провел ладонью по поверхности. «Давай, Танис, активируй», — произнес я, бросая взгляд на один из стеллажей, на которой лежали 12 плит. «Остальным ничего не трогать. Те самые портальные сателлиты. Раньше это были просто запасные портальные плиты. Как их делать, знал только дед, так что это дюжина, все, что у нас осталось». В ответ на мои слова Танис молча подошел к портальной установке, одновременно с этим перебирая кипу бумаги. Сама установка, как я и говорил когда-то, представляла собой набор непонятных предметов, которые сплавили в один столб, а сверху и снизу прикрепили круглые плиты, разрисованные магическими знаками, плюс небольшая доска, по текстуре похожая на дерево, прикрепленная к столбу в полутора метрах от пола. В целом, просто и лаконично, хоть и неказисто. Мне всегда было плевать, как выглядит портальная установка, главное, работает, а вот деду не нравилось в ней абсолютно все, в том числе и вид. Найдя нужный лист, Танис приблизился к установке с правой стороны, после чего начал водить пальцем по столбу, вниз, вправо, вверх и так далее. Провозившись у столба пару минут, Танис сделал шаг назад. «Не знаю, я все по инструкции».